Впереди полка на степной раскоряченной лошаденке ехал комбриг Маслак, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованный серебром. Завидев пешку, Маслак весело побагровел и поманил к себе взводного Афоньку Беду. Взводный носил у нас прозвище Махно за сходство свое с батьком. Они пошептались с минуту, командира Афонька, потом взводный обернулся к первому эскадрону, наклонился и скомандовал негромко: «Повод!» Казаки повзводно перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых глазела обрадованная зрелищем пешка. «К бою готовьсь!» — пропел заунывный и как бы отдаленный Афонькин голос. Маслак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал в сторону, казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно, казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки. «Зачем балуетесь?» — крикнул я Афоньке. «Для смеху!» — ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося парня. «Для смеху!» — прокричал он, ковыряясь в обеспамятившем парне. Потеха кончилась, когда Маслак, размягший и величавый, махнул своей пухлой рукой. «Пешка, не зевай!» — прокричала Фонька и надменно выпрямил тщедушное тело. «Пошла блох ловить, пешка!» Казаки, пересмеиваясь, съезжались в ряды. Пешки след простыл, окопы были пусты, и только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно. Со стороны Лешнего не утихала перестрелка, поляки охватывали нас. В бинокль были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и проваливались, как Ваньки-встаньки. Маслак построил эскадрон и рассыпал его по обе стороны шоссе. Над Лешневым встало блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел в металлическую дудку. И пешка, высеченная пешка, возвращалась на свои места. Пули густо летели в нашу сторону. Штаб бригады попал в полосу пулеметного обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону шоссе. Расстрелянные ветви кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов, казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию Начдива они отходили к бродам. Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами, да отставший Афонька догонял свой взвод. Он ехал по самой обочине дороги, оглядывая и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновение ослабла. Казак вздумал воспользоваться передышкой и двинулся к карьерам. В это мгновение пуля пробила шею его лошади. Афонька проехал еще шагов 100, и здесь, в наших рядах, конь круто согнул передние ноги и повалился на землю. Афонька, не спеша, вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране медным пальцем. Потом Беда выпрямился и обвел блестящий горизонт томительным взглядом. «Прощай, Степан», — сказал он деревянным голосом, отступив от издыхающего животного и поклонился ему в пояс. «Как ворочуся без тебя в тихую станицу? Куда подеваю с-под тебя расшитая сиделка? Прощай, Степан», — повторил он сильнее, задохся, пискнул, как пойманная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви. «Ну, не покорюсь же судьбе шкуре!» — закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица. «Ну, беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду! До вздоха ейного и богоматериной крови! При станичниках, дорогих братьях! Обещаюсь тебе, Степан!» Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий, глубокий фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипение. Он в нежном забытьи поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его груди, выложенной белыми мускулами.